Строили планы, прикидывали так и эдак, все, вроде, почти получалось и выглядело очень даже неплохо, если бы не летающий жабль. Не вписывался он в наши построения, принимая во внимание, что Моргана за последний жабль будет трястись как курица за цыпленка и наверняка накрутила сверхусиленных защит, задача становилась еще нетривиальнее. Когда стало ясно, что мы по третьему кругу толчем воду в ступе и все уж обсудили, дальше некуда, я прихватил Кузьму и пошел своими глазами проинспектировать гранитную батарею. Кузя увидел, что наш элементаль, от избытка усердия, начал усиливать камень башен рунами, принялся Гарушу помогать, да там и остался, а я пошел дальше, к одному отделению, к другому, между кострами, иногда улавливая обрывки чужих разговоров, но больше просто так. Хотелось мне настроение людей почувствовать, и оно, на удивление, было весьма воодушевленным. У меня бы, наверное, тоже такое было, кабы не жабля. Перебирая в уме все возможные варианты противостояния альвийскому агрегату, я уныло приходил к выводу, что кому-то придется, фактически, брать на себя роль смертника. Иначе не выходило никак. Возвращаясь к столу для заседаний, чтобы забрать распланированную нами карту, я заметил рядом с охраняющими бронзовыми волками белую тень. Бабуля, не ожидал, что ли? Честно, нет. Ну, знаете, как-то, готовясь к решительной схватке, не очень-то ожидаешь увидеть над картой с тактическими метками бабушку, верно? И, тем не менее, умело именно задумчиво рассматривала эту самую карту. Что уж она поняла, я бы точно не взялся предсказывать. Как по мне, для стороннего наблюдателя это все больше походило на фантастический макет из грибов и шишек. И тут бабуля сказала: «С вами пойду». «Что-то я не в восторге от этой идеи», — честно ответил я. «Может, ты того с девочками, а?» — бабуля фыркнула. «Митька, я как женщина очень польщена приобщением меня к девочкам, но как старая могиня хочу тебя по носу щелкнуть. Бабуль, да погоди, и, видали, сколь остроухие на свою жаблю хреновин понавесили? Да уж как не видать, не подступишься», — отрубила умело. «Заклинания ее щиты не пробьют, а всех приближающихся магостатикой отхлещет. Не бойцы вы после того будете, а тряпки рваные. По-другому надо». Она взмахнула рукой, застилая белым туманом весь наш план, отвлекающий внимание своей пестротой. «Вспомни, Митька, почему дед не любил с инеистыми великанами воевать?» Я прикинул, перебирая разные моменты. Климат ему у них не нравился. Очень холодно и очень влажно. Драккары начинают обмерзать, терять мобильность, тяжелеть, вплоть до падений. «Ну?» Бабушка смотрела на меня выжидающе. Мне откровенно стало стыдно. «Ну, в самом деле, я архимаг, а такого, чтоб бабушку на помощь позвать не догадался, энда, а ты сможешь создать идеальные условия? Ну, в смысле, антиидеальные? Пф, ты имеешь дело с аватаром холода. Единственное, нам бы надобно, чтобы жабля как следует грохнулась, высоты бы побольше набрать. В этом деле, я прикидываю, девчонки-элементальки хорошо должны помочь. И Гаруш твой, у меня для него тоже задание есть. К тому ж, на элементалей магостатика не влияет». Мы принялись обсуждать бабушкину идею и пришли к нескольким корректировкам. Умело посмотрела на меня с одобрением. «Соображаешь, не зря дед тебя в походы таскал. Дуб в серебряном поле». Следующим утром военный совет Объединенной Европы, наученный горьким опытом предыдущего дня, собрался в специально выделенном под ставку месте. И не просто выделенном, а защищенном от всякого рода магических воздействий настолько плотно, насколько это вообще позволяла параллельная работа заклинаний. Со своего возвышения совет в несколько подзорных труб наблюдал за маленьким шатром посреди обширного пустого Зареченского поля. Перед шатром стояли стол и стул под штандартами русского царства и еще одним, с дубом в серебряном поле. За столом сидел одинокий переговорщик. «Никогда прежде не встречалось мне этого герба», — громко отметил Лябузье. «Энда», — согласился германец, — «могу предположить, что он не из сильных родов, выскочка, вынесенный наверх войной. Однако, я вижу обозначение горностаевой мантии и великокняжескую корону, тем больше повод преподать ему урок. А где же обещанная армия? Уж не с тем ли малым отрядом из десятка человек, что ждет у речушки, он собрался воительствовать?» Моргана молчала, досадовала. Происходящее больше смахивало на фарс и желание молодого малоизвестного дворянина сделать себе громкое имя на всем скандальном мероприятии. «Ну, нет, не бывать этому», — пробормотала она себе под нос. «Никто не может шутить над Морганой. Это будет урок, да, такой, что вся Европа вздрогнет, и никто не осмелится более на подобные шалости. Она обернулась к стоящему рядом помощнику. «Передайте наверх, ровно в 10:01 они должны стереть с лица земли этого дворянчика и его жалкий отряд. В пыль. Я понял, миледи». Секретарь испарился. Прошло секунд 20, и Жабль начал свое неспешное движение, весьма недвусмысленно разворачивая свои орудия в сторону русских. Моргана наблюдала за дворянином в приближающую линзу. Он сидел совершенно спокойно. На столе перед ним были разложены письменные приборы и планшетки с прикрепленными к ним листками. Мужчина ждал, что-то рассматривая в руке, и тут она поняла. Часы. Он тоже следил за временем. Каков наглец. Жабль почти достиг своей условной точки. 10, объявил секретарь. 24, да начнется битва, на Зареченском поле. И в эту минуту дворянин встал. Он поднял взгляд и совершенно прямо посмотрел в глаза Морганы. Она не поверила, как он же не мог. Мужчина, видимо, это был сам Пожарский, одним округлым жестом собрал в кулак и стол, и все предметы на нем, и шатер, и маленькую походную табуретку, после чего словно уложил полученное в нагрудный карман. Это было нереально. Такая тонкая, виртуозная пространственная магия. Она поняла, что паникует. Это было дико и странно, но голос, совершенно против воли, срывался на крик. «Прикажите расчетам на Жабле ускориться. Пусть атакуют. Прямо сейчас». Секретарь перекосился и метнулся к сигнальному аппарату. А Пожарский, бросив на Альвийку последний взгляд, вышел в небольшой портал, который сразу же за собой схлопнул. В этот момент что-то изменилось. Моргана почувствовала движение совершенно противоестественно огромных массивов сырой природной магии и взвизгнула, почти теряя лицо. «Нет, назад, велите им отходить». Но было поздно. Небо вспыхнуло разноцветными лентами северного сияния, и изготовившийся к бою Жабль закрутила, сбивая прицелы, разворачивая. Воздух наполнился теплом и запахом слякоти. Снег под ногами стремительно повлажнел, а над всем полем начали подниматься клубы пара, словно кто-то неизмеримо великий приоткрыл крышку гигантской кипящей кастрюли. Все обозримое пространство в несколько секунд наполнилось туманом, густым и белым, как молоко. «Это что за фокусы?» – пробормотал сбитый с толку фон Штее. «Природники. У нас есть природники, сделайте же что-нибудь». Моргана молчала, просто потому, что она уже делала. Она пыталась очистить воздух, как минимум, вблизи земли, чтобы открыть обзор для союзной техники. Перебороть и уничтожить этот туман не получалось, об этом она не хотела вслух заявлять, но переместить. Пусть он поднимется вверх. Сопротивление исчезло внезапно, словно отодвинутая заслонка. Кажется, над ней посмеялись, воздух у земли просветлел, а теплый пар устремился вверх, увлекая за собой и летательный аппарат, собираясь вокруг него, обволакивая, словно кокон. Моргана могла бы поклясться, что видит прозрачные руки, взбивающие пар вокруг Жабля, как перину. И тут на Зареченское поле внезапно упала стужа. Она навалилась со всей неумолимой тяжестью, и у военачальников, только что расстегивавших пуговицы пальто и шинелей, мгновенно посинели руки. Вокруг с натугой кастовали согревающие заклинания, а Моргана смотрела в зенит, понимая, что аппарат поднялся очень высоко. Слишком высоко. Подозрительно высоко. Паровой кокон вокруг Жабля поредел и исчез, открыв взглядом наблюдателей совершенно белую, обросшую снежно-ледяными наростами конструкцию. И она уже летела вниз, неумолимо набирая скорость, со свистом. Это видение так притянуло к себе все взоры, что никто не заметил, как ровно на прежнем месте переговорной палатки из земли выдвинулся массивный гранитный штырь, очень быстро достигнув высоты в пару этажей. Моргана пыталась выставить сдерживающее заклинание, но сверху Жаблю помогали разгоняться те же два верещащих хулиганских голоса, которые до этого взбивали вокруг него паровую шубу. Массивная туша насадилась на новоявленную гранитную скалу с чудовищным грохотом, раскалываясь и вдалбливаясь искореженными сегментами в твердь земную. Воздух наполнил гул и скрежет, в ноги толкнулась земля, опрокинулись лавки европейских наблюдателей, повалились люди. Куски льда, обшивки и механизмов просвистели во все стороны, и одним из них сорвало и унесло шатер общесоюзной совещательной палатки. Нечто, в чем можно было угадать деталь орудия, с гулким бам-эм-эм, влепилось в личный щит Морганы прямо против ее лица. В ушах гудело, все вокруг заполнило тучами песка и гари, а следом рванул боекомплект Жабля, выбросив в небо черно-огненный столб, отливающий зеленоватой магостатикой. Магостатическое облако, хоть и разреженное, накрыло все поле, и Моргана судорожно организовала некое подобие ветровой тяги, отгоняющей опасную взвесь от европейской ставки. Магостатических повреждений почти удалось избежать, но остатки рассеялись вокруг и держались в воздухе, делая невозможным кастование сложных заклинаний, в частности, портала, которым неплохо было бы уйти подальше. Зато неожиданно снова отступил мороз, и бешеные воздушные элементали, разбившие жабль, куда-то исчезли. Моргана приободрилась и разогнала свой вентилятор посильнее. Вот тут она с досадой вспомнила, как не смогла переубедить управляющий министерский комитет, буквально заглядывавший в рот Мерлину, и основная ставка в этой войне была сделана на технику, а не на магов. Видите ли, чтобы не подвергаться опасности попасть под дружеский огонь, даже офицеры из дворян отбирались наименее одаренные, а некоторые, по секрету, были и вовсе не одаренными, и по данным ее секретаря, таковых составляло до 2/3 некоторых офицерских формирований. И где теперь этот Мерлин? Где ваша техника, когда нужно снести опасное облако в сторону? Где гигантские вентиляторы и прочее? Она презрительно скривила губы и постаралась оттеснить пылевую завесу в сторону русских. Выходило неубедительно. И вскоре она поняла, почему. Обзор слегка очистился, и стало возможно разглядеть, что на противоположном краю поля работает, наверное, целый батальон воздушников. И гнали они облако, конечно же, от себя. Зато там, на расчищенном от магостатики пространстве, из широких порталов заканчивали выгружаться, занимая свое место, весьма и весьма многочисленные отряды. Наконец-то противник, торжествующе завопил фон Штее. У них тоже есть техника, с неудовольствием отметил Лябузье. Грузовики и небольшие машинки, фыркнул воевода Жавтецкий. Наши псы разделают их в два счета. С этими словами, не дожидаясь более ничьих указаний, пан Стефан запрыгнул на своего коня и умчался в сторону польских рядов. Француз и немец переглянулись. «Вы должны», — с напором начала Моргана. «При всем уважении, фрау», — довольно жестко перебил ее фон Штее, — «не в вашем положении сейчас указывать, кто и что должен. Как минимум, я не вижу ваших войск. Вы рассчитывали на ультимативное оружие, ваш летательный аппарат, но он разбит. В этой ситуации Великая Германия будет действовать по своему усмотрению». Он слегка прищелкнул каблуками и сел в свой открытый автомобиль, что-то буркнув водителю. Француз почел за лучшее не спорить с альвийской ведьмой, но и поддерживать ее не стал, молча слиняв, пока немец устраивал свою демонстрацию. Моргана осталась одна. Она в ярости сжала кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Секретарь стоял рядом, стараясь не отличаться от тени. Сделать прямо сейчас было ничего невозможно. Оставалось только смотреть. Вот из-за кучи обломков, в которую превратился последний альвийский летательный аппарат, показалась шеренга шагающих железных псов. Позади них, с трудом смиряя коней, чтобы не броситься на обгон, горцевали бравые кавалеристы польского экспедиционного корпуса. Прозвучал сигнальный рожок, и конные поляки прекратили подчеркивать свое нетерпение, слегка подстав, а псы ускорились. Зато с другой стороны, из-за спины изготовившихся русских бронемашин, раздался звук, заставивший кожу на руках ведьмы покрыться мурашками. Начинался он низко и тяжело, словно с трудом взбираясь на ступеньки, потом преодолевал вибрирующую середину и, наконец, взмывал вверх, к нестерпимым высотам. С обычным волчьим не спутаешь. К одинокому голосу присоединился второй, третий, и вот уже несколько десятков переливающихся завываний сплелись в страшную песню волколачьей загонной охоты. Она сперва не поверила ушам. Увидеть. Руки судорожно зашарили по карманам, отыскивая приближающую линзу. Хвала звездам, хоть она не потерялась в суматохе. Моргана уставилась в стекло. Нет, сомнений быть не может. Вон они один за другим выскакивают из очередного портала. Откуда русские взяли столько? Моргана чувствовала повисший невысказанный вопрос секретаря. Вы же говорили, что мутация оборотня волколака чрезвычайно редка. Она скрипнула зубами. Она была права. Из какой глухой дыры русские выгребли этих зооморфов в Европе, их сохранились сущие единицы. Железные псы не сбились с шага. Возможно, внутри их кабины вовсе не было слышно внешних звуков. На фоне слегка запнувшейся польской конницы они даже слегка ускорились. И тут справа, со стороны такого симпатичного пустого пригорка мигнуло. Сработало. Вырвалось у Морганы. Хоть тут, сейчас они выскочат и вляпаются в самую середину минного поля. Портал, больше похожий на вертикальный обрезанный овал, вместо того, чтобы выпустить из себя очередную порцию вояк, поехал в сторону, срезая вершину холма, как овощечистка, шкурку с корнеплода, и вместо нее выкладывая на это же место кусок земли с расставленными на ней каменными укреплениями. Моргана совершенно по-детски раззявила рот. «А что, так можно было?» — потрясенно спросил из-за плеча секретарь. И в это время первая каменная башня выстрелила. Микула переживал множество ощущений сразу. Он был доволен получившейся работой. Более того, он был ею горд, и еще его до сих пор не оставляло ощущение затянувшегося сна. Виданное ли дело, с князьями каждый день за ручку здороваться, а дивный земляной человек или менталь, который оказался отличным мужиком, толковым, понимающим, и поговорить с ним всегда было интересно, или профессор Велимир Елизарыч, как он услышал, что у Микулы подкова волшебная есть, аж заподпрыгивал, а увидел, едва в обморок не грохнулся, древний легендарный артефакт. След утерян во время Великой Магической Войны. Чего это утерян? Удивился тогда Микула. Всю жизнь в нашей семье был. Мне от бати достался, тому от деда, а ему от прадеда. Прапрадедушка с ним на войну ушел, а как погиб, боевые друзья сняли с тела, чтоб сыну передать. Прадедушка малый был, только и знал, что вещица волшебная, родовая. Милейший, возопил пожилой профессор. Так вы у нас наследственный маг. Какой уж маг, растерялся Микула. «Крестьяне мы, а это мы сейчас проверим». Не отступился Велимир Елизарыч и поволок Микулу в господский дом, где руку его приложили к каменной плашке, которая показала. «Натурально, маг, сыроватый не обучен», — сказал тогда князь Горыныч. «Придется на ходу знания хватать, зато силен от рождения. Под 200 показатели, нагонишь». Вот Микула и нагонял, неожиданно попав из крестьян в дворяне. Работать пришлось как бы не пуще прежнего, даром, что звание дворянское, а в потолок не поплюешь. Заняты были все больше в мастерских, готовили всякую технику к предстоящему сражению, а как на подмогу разные роды пошли, особенно мастеровые из клана Муромских, с которыми явился молодой профессор големостроения Андрей Леонидович, и вовсе интересно стало. Механических коней спешно переделывали под верховых, тяжелым воем, в числе которых оказался и сам великий князь Дмитрий Пожарский, изготавливали особые доспехи, зачаровывать которые брались только архимаги. А из последних заданий стала монтировка и настройка отбитых у шведов пушек. Кому из тех пушек палить? Поначалу разгорелся жаркий спор. Кто-то предложил даже обещать тем из пленных шведов помилование, кои согласятся орудиями управлять, однако Велимир Елизарыч уперся. «Нашим и только нашим, а наставничество поручим Микуле. Вы, господа, осознайте тот факт, что его подкова – мощнейший техномагический прибор. Один из первых, да, зато с таким потенциалом, о котором сейчас только мечтать можно. Она ведь настраивается одновременно и на механизм, и на носителя. И это, наш человек, не придется опасаться ни диверсий, ни саботажа». В общем, отправили Микулу посмотреть на шведские орудия. И он, явившись на берег, с изумлением понял, что ему в этих пушках, и впрямь, все понятно. Только увидел, сразу и сообразил, чего куда крутить да дергать, как наводить, как шмалять. Вот и вышло, что разом он по пушкам оказался старшим. Подобранные команды вечер накануне потренировались подтаскивать заряжать, а с двумя десятками техников, избранных из муромских людей, Микула все это время штудировал пальбу. Вместо снарядов стреляли каменными болванками по льду Енисея, на котором воздушные элементальки формировали для них ледяные мишени. Устали все, как лошадь в страду, и слегка оглохли, зато начало более-менее получаться. И вот теперь они стояли на вершине небольшого взгорка, а против них, через поле, по взрытому снежку шагали здоровенные, леденящие душу страхом железные собаки. «Хороши мишени!» — весело воскликнул Микулин сосед, молодой парень Пашка. «Захочешь, не промажешь». И это хохмаческое замечание взбодрило пушкарей, надкололо корку страха. «Заряжай!» — велел Микула и принялся наводить орудие. «Пали!» Пушка яростно рявкнула. В воздухе люто завыло. Это муромские оружейники придумали какую-то штуку, чтоб снаряды в полете на врагов страху наводили, и всю ночь их, снаряды, обрабатывали. Смертоносная посылка вломилась железному псу в борт, выгнулась и взорвалась яркой вспышкой собачья спина. Куски бронелистов полетели в стороны. Золотой выстрел. Хлопнул Микулу по плечу князь Горыныч. И словно в ответ ему загрохотали и другие пушки и начали падать и взрываться другие польские псы. Моргана смотрела, как бестолково торопливые поляки бросились на пролом, в лоб, лишь бы никто не отобрал у них славу самых первых и самых гордых. как друг за другом падали шагающие машины, как смешалась польская конница при виде целой стаи неожиданно организованных и дисциплинированных волколаков. Больше половины, это бросалось в глаза, были молодыми особями, но их было необычно много, и во всех их действиях чувствовалась воинская выучка. Как русские смогли, внезапно часть железных псов изменили направление движения и развернулись к пушечной батарее. «Спасибо скажете». Моргана потерла руки и начала формировать вокруг себя локальный вихрь, расчищая от остатков магостатической пыли воздушное пространство. Высокоточное заклинание не получится, но слегка сбить стреляющую батарею – уже хорошо. Ярина сегодня работала центральным координатором. Потребовалось усиление защиты и усложнение конструкции почти на порядок. Вместо 4 яблок по краю ее большого серебряного подноса каталось 27. Жили они собственной жизнью, иногда замирали и поворачивались то красным боком, то зеленым, то вдруг срезали углы, а время от времени и вовсе пересекали экран поперек. Зато помимо основной картины сбоку в маленьких окошечках отображались лица связных магов, прикрепленных с выданными Яриной блюдцами к разным подразделениям. Именно Ярина первая заметила, что Умила, вместе с элементалями разгонявшая жабы вниз и проломившая защиту Морганы, получила тяжелейший магостатический удар. Всю троицу откинула взрывом далеко в сторону, но если элементалям на магостатику было почти плевать, то Умила была сильно плоха. Сюда. Ярина распахнула портал прямо над ними, и девчонки-воздушницы втащили пострадавшую магиню. Живо, к кашу. Ярина поскорее схлопнула портал, не желая нахвататься остаточной магостатики, и открыла следующий, на Ольхон. «Кощеюшка, принимай первых пострадавших», и тут же ее внимание перекинулось на другое. «Дмитрий, смотрите направо, франки на колесах вас обойти хотят», в круг лесочка двинулись. Бой напоминал огромный котел с варевом, в который разные поварихи бросают каждый свое, не спрашивая других, что они готовят, и железные гусеничные танки, плюющиеся никогда не угадаешь чем, то ли обычными снарядами, то ли магостатическими, и бешеная польская конница, части которой удалось уйти от волколаков, и теперь они метались не пойми куда, и колесные бронемашины франков, более легкие и подвижные, не стоило сбрасывать со счетов и несколько евросоюзных пехотных полков, сохранивших общее командование и усиленных артиллерийскими расчетами. Танкам противостоял ударный кулак высокоранговых магов, во главе которых стоял граф Шереметьев, потому что обнаружилось, что германские машины чувствительны к резкому понижению температур. На перехват франков отправился отряд тяжелой механоконницы. Неприятным сюрпризом же для вражеской пехоты оказались буквально встающие из земли на их пути тысячи глиняных солдат. 25. К сердцу столицы. Цена самонадеянности. Моргана видела, что франки попали в засаду. Их бронемашины налетели на раскиданные на пути стальные шипастые ленты, прокололи шины и лишились подвижности. Дальше в бой вступил большой отряд механизированных всадников, весьма скоро вынудивший франков сдаться. Механоконница оставила глиняных солдат выковыривать броневодов из их скорлупок и возглавила атаку русских войск на выстроенные европейские полки. В той части поля кипел бой, огромные массы народа схлестывались и перемешивались, сверкали молнии, взрывались фаерболы и время от времени наносило остаточные эманации боевых заклинаний, словно запах грозы. Германцы тоже увязли. Они рассчитывали прижать русскую пехоту к реке, лед на которой уж сделался совсем по-весеннему тонок. Но, во-первых, краткого неестественно лютого мороза хватило, чтобы укрепить его не хуже деревянного моста, а во-вторых, как раз среди той пехоты и стояли ледяные маги, которые могли на крайний случай себя подстраховать, и с огромной скоростью выращивали навстречу танкам ледяные торосы, а моторы заставляли застывать и каменеть в неподвижности. Моргана пыталась работать с противовесом, швырялась заклинаниями, но и расстояние было приличным, и висящая над полем остаточная магостатическая взвесь сбивала ее усилия. А вот поляки оказались ближе всех. Помощь хотя бы им, и Моргана сцепилась с русской батареей. Она не смогла пробить прикрывающие их щиты, но с успехом бросала заклинания, сбивающие снаряды с их траектории. Дюжина оставшихся польских псов, видя, что батарея все чаще промахивается, а если и попадает, то вскользь, приободрилась и двинулась прямиком на возвышение с каменными бастионами. Горыныч скрипнул зубами. «Кажись, настало мое время. Не дури, Тихон Михайлович». Велимир Елизарович схватил змея за локоть. «Не удержу я один защиту». Горыныч дернул рукой. Скоро по нам и так магостатикой в упор шарахнут. Тут наша защита вся и кончится. Пли! Крикнул Микула, целясь в ближнего пса. Снаряд чиркнул по колену. Машина пошла медленнее, но не остановилась. Тьфу ты! И тут Микуле пришла в голову такая мысль, что он совершил ранее для себя немыслимое, схватил за шкирки да растащил в разные стороны двух уважаемых магов. Тихон Михалыч, чего мы блажим-то, вы портал отсюда до ихних бошек поставить можете? Уважаемые маги дружно перестали трепыхаться и уставились на Микулу, а после, друг на друга. Головенки им пооткусывать, Микула примиряюще поставил обоих на землю. Эврика, заорал профессор магических конструкций. Давай, Тихон, башки им чекрыш, я щит придержу. Выдернул из кармана какой-то бутылек и одним махом опрокинул в горло. 10 минут продержусь, жми. Мало кто заметил, но Гаруш тоже не сидел без дела. Из земли напротив батареи вырос целый ряд скальных зубьев. Для франкских бронемашин или танков они стали бы неодолимым препятствием, но и псам нужно было притормозить, чтобы половче перешагнуть каменный забор. Хоп, и прямо у морды передней замешкавшейся машины мигнул портал. Синеватая рамка словно натянулась на кабину, схлопнувшись у ее шеи, узкого перехода в основной отсек. Управляющий блок исчез. Из дыры показалось перекошенное лицо. Находящиеся в основном отсеке были вполне живы, дееспособны, они могли еще стрелять, но не успели. Туша пса, застывшая без движения, дернулась вперед, передние ноги провалились в каверну. Вестимо, Гаруш работал подземным партизаном. Со всех сторон к упавшей махине бросились глиняные фигуры. Змей успел откусить порталами 3 головы, когда Моргана полностью переключилась на него. «Ах, сука!» Ярина, наблюдавшая картину в поднос, скрипнула зубами. «Знает, тварь, что он ответить почти не сможет. Магия порталов, да еще движущихся, требовала предельной концентрации, и Горыныч мог рассчитывать только на свои основные защитные контуры, которые проседали под ударами Морганы все больше и больше. «Что ж ты делаешь-то? Достанет ведь она тебя!» — бормотала Ярина, кусая пальцы. «Прыгнуть на помощь, а коль случится что, наблюдателя больше нет». В затылок ей дохнуло холодом. «Госпожа Ярина, мы пришли, элементальки». «Вы как, господин Кош сильно занят был?» — затараторили обе, перебивая друг дружку. «Мы своим ходом. Стоять тут, следить во все глаза, если что видите важное, передавать по связи всем. Я быстро». Ярина схватила сумку, в которой лежала экспериментальная разработка, вытряхнула из нее сверток и бросилась в портал. Силы ее восстановились далеко не в полной мере, но если сработает то, что сочинили на досуге Людочка со Звениславкой за длинные зимние вечера успели смастерить, ее счастье. Коли нет, она хотя бы на короткое время собьет концентрацию Морганы. Змей получит передышку и что-нибудь придумает. Должен придумать. Ярина выпала из портала прямо перед носом альвийской ведьмы, ощутимо стукнувшись в ее личный щит. Моргана, как раз почти закончившая сплетать очередное заклинание, взъярилась и замахнулась, метя в русскую соперницу в упор. Энна. Ярина почти синхронно, с микроскопическим опережением взмахнула свертком, накидывая полукруглую сетку прямо поверх щита альвийки. Сетку, сплетенную из адамантиевых нитей с нанизанными на них крупными кристаллами соли. Заклинание разрушения ударилось в сеть и срикошетило обратно. Внутри защитного купола Морганы глухо бумкнуло, и сфера сложилась внутрь. Ядрена Матрена, неужто распылила? Ярина кинулась к копавшей сети и поняла, что нет. Более того, альвийка была жива и пыталась ползти. Не так быстро, пробормотала Ярина и выдернула из ножен кинжал, и тут же отскочила в сторону. Ха-ха, на то место, где она только что стояла, опустился тяжелый меч, а подняться второй раз не успел. Стазис. Заклинание надежно запечатало секретаря Морганы в крайней точке удара. Ярина вернула в ножны кинжал, вынула из рук льва меч, примерилась и скинула за тормозку, одновременно отрубая мужчине голову. Хорошо быть архимагиней, по привычке пробормотала она сама себе, гораздо лучше, чем каким-то там магистром. Моргана дернулась в сторону, выпростав из-под сети руку, и издала хриплый клокочущий звук. Пальцы заскребли по земле, вычерчивая. А вот это лишнее, быстрый подшаг, замах, и кисть альвийки отправилась в свободный полет. Теперь вторую. Со стороны, безусловно, выглядело жестоко. Но Ярина сейчас совсем не была уверена, что сможет полноценно противостоять Моргане. Поэтому она действовала быстро и без лишних разговоров, как, наверное, как мясник. Вряд ли мясник разговаривает с тушей, которую делит на продажу. Споро обойдя корчащуюся на земле фигуру, Ярина откинула край изрядно поврежденной сети и обрубила Альвийке вторую кисть. Насколько она успела рассмотреть, лежа в Марганином подвале, та всегда во время плетения заклинаний шевелила пальцами. Помогала себе, как минимум. Ну вот, Ярина примирилась, коротко выдохнула и воткнула Моргане в горло меч, прямо так, не убирая сеть, воспользовавшись одной из ячеек. Она налегла на клинок и терпеливо ждала, пока конечности не перестанут скрести по снегу. Потом отодвинула сетку с горла и отрубила голову. Подумала. Пробормотала себе под нос. С этими ведьмами никогда нельзя быть до конца уверенной. И составила рядышком две валяющиеся тут же лавки. Щелчком притянула к себе скомканную тряпку шатра. Уложила на импровизированное ложе. Сверху. Тело Альвийки и отрубленные куски. Еще раз замешкалась, разрубила голову Морганы на четыре не совсем ровных части. Разложила по отдельности друг от друга. Зажгла. Солнце на мгновение закрыло широкая тень, и Ярина слегка вздрогнула. Это место находилось в стороне от основного боя, здесь было тихо, и она слишком погрузилась в собственные мысли. Рядом опустился Горыныч в боевой змеиной форме. Заглянул в горящий сверток, удовлетворенно кивнул. «Ты не против, если я чуть ускорю процесс?» «О, только за. Ты на предмет артефактов-то проверила, даже и не собиралась». Моргана была странной бабой, могла заготовить себе нечто вроде филактерии. «Хочешь, чтобы кусок ее души к тебе прицепился ментальным паразитом? Эка мерзость!» Горыныч передернулся. «Жгу, жги!» Несколько голов синхронно задышали жаром, разом повысив градус до температуры плавления железа. Ярина отошла чуть в сторону и дождалась, пока от костра не останется лишь пепел. «Змеюшка, я на свой пост, а я, пожалуй, пронесусь, гляну». Не обделили ли мы кого вниманием, бабуля? К вечеру на поле все было кончено. Больше всего меня беспокоила контуженная магостатическим взрывом бабушка, и в первый же свободный момент я прыгнул на Ольхон. Кош, как ждал, подловил меня в коридоре и шарахаться по больничке мне не дал, и к бабуле не пустил. Дмитрий, я прекрасно понимаю твое волнение, но сейчас, нет. Пациентка переживает тяжелый стресс. Нет и нет, уверяю тебя. Ее жизни сейчас ничего не угрожает, через пару дней, пожалуйста. Да как они вообще могли причинить ей вред, возопил я, она же аватар холода. Аватар, Кош, массированный удар, взорвалась вся бомбовая начинка жабля разом, а там в основном магостатика была загружена. Она оказалась практически в точке взрыва, и в самой концентрированной антимагической волне, ни один маг бы не выжил, даже я, поверь. Но сейчас, Кощей мягко развернул меня на выход. «Все позади, ты не вполне уверен, я точно уверен, что у Мила жива и живой останется, все, иди, мне еще работать надо, в общем, выпер меня Кош, зато порадовали трофейные команды, множество всякой новейшей техники, в которую радостно вцепились наши механики и оружейники, часть даже оказалась возможным сразу же включить в строй, очень кстати, потому что на другой день, оставив ополчение под прикрытием отдельного сводного отряда магов зачищать окрестности, русское войско намеревалось двинуться в центр Москвы. Во-первых, предстояло освободить академию, что представлялось задачей не самой простой, Святогоров источник оставался в руках врагов. В кремлевских подвалах большую часть вечера я снова посвятил беседам с прибывающими, и уже прибывшими и даже поучаствовавшими в битве, представителями серьезных родов. Тут мне Илюха помог. Служба безопасности у них в клане на пятерку была поставлена, и на каждого приходящего у начальника СБ была заготовлена папочка. Я эту папочку бегло просматривал, а потом коротенечко с боярами-дворянами беседовал. Видел и Трубецкого-старшего, Никиту Романовича. То, что сынок его с полячкой схлестнулся и свои игры вел, папаша Трубецкой, конечно, знал. Да, собственно, тут все вокруг свои игры вели. Чего уж за то судить, а вот что сынок да дочка были замешаны в польском заговоре против лично меня, с целью за счет этого одномоментно выкосить две трети русской аристократии, понятия не имел, уж ауру лжи я распознать могу, прощения просил, клялся в поддержке. Под конец, чтоб уж точно меня убедить, Никита Романович продемонстрировал мне довольно старинного вида перстень с хризопразом, сила в нем великая, государь, на государя я поморщился, и Трубецкой сразу поправился. Великий князь показывает тот перстень истинную сущность говорящего. Именно говорящего, пока молчит, тоже видать, но смутно, а как заговорит, отчетливо. Ну, коли так, завтра в моем отряде пойдешь, Посмотрим, что за зверь наш Дмитрий Федорович. С утра, восстановив силы и подкрепившись, двинулись мы в сердце столицы. Здесь удачно сработала наша с Кузьмой практика постановки порталов в академический сад. Пока отряды муромских изображали штурм главных ворот, а враги изо всех сил его сдерживали, мы открыли позади здания Академии два больших портала, через которые внутрь потекло наше основное войско. Гарнизон, занимавший Академию, уже изрядно пал духом, и доломали его быстро. И уж оттуда мы двинулись на Кремль. Да, снаружи от Кремля остались одни руины, но сохранились обширные многоэтажные подвалы. И, согласно показаниям отдельных пленных офицеров, именно в подвалы бывшего царского дворца переехала Тушинская ставка вместе с царем Дмитрием Федоровичем. А вопрос с ним следовало решить максимально быстро, покуда он не забился в какую-нибудь нору. С нами шел Икош, чудесным образом очень быстро после смерти Морганы приведший к порядку своих подбайкальских элементалей. У меня, на самом деле, оставалась надежда, что на Дмитрия наведен какой-нибудь тяжелый морок, и Кош поможет с ним справиться. Но, не сказать, что нам пришлось прямо пробиваться три этажа вниз. Все-таки три боевых архимага в связке, это вам не шуточки. Особенно Кош с его целительством, на раз вырубающий всех встречающихся, только выноси. Но вот в самом конце последней ведущей вниз лестницы, в открытых дверях распоследней тупиковой комнатушки, стоял обвешанный сверхмощными щитами басманов с копьем и заговоренной саблей в руках. «Вот я старый пень», — с досадой сказал Кощей. «Что?» — уточнил я. «С Кошем всегда лучше уточнять, чтобы все было предельно четко. Совсем запамятовал, что тут в Кремле малый источник силы есть. И где он?» Во мне поднялось смутное и неприятное предчувствие. «Да вот же, видишь металлические жилы в полу, он на нем и стоит. Замаемся выколупывать. Как бы всех тут тремя этажами земли и не привалило». Мы дружно посмотрели на Басманова. «Петр Федорович», — предельно уважительно начал Кош, — «видишь же, все, кончено. Сложи оружие добровольно, чтоб умереть с почетом», — ухмыляясь, пробасил Басманов. «Слово тебе даю, князя и архимага», — голос Кощея возвысился, — «никто к тебе претензий иметь не будет. Горыныч, замыкающий малую группу, а потому стоявший на десяток ступеней выше, повторил за ним: «и я даю свое слово», — я смотрел на Басманова прямо — «твоей измены ни в чем нет, волен идти, куда вздумаешь». Боярин слегка перехватил оружие. «Это вы вовремя про слово вспомнили. Я слово давал царю Дмитрию Федоровичу служить. Мне его мать клялась кровью, что он есть сын ее истины, и я...» «Пе-пе-пе-пе-пе-е-е», — из-за моего плеча вытянулась трясущаяся рука Никиты Трубецкого, который стоял сразу за нашими с Кошем спинами, на пару ступенек выше, и сверху видел что-то, происходящее у Басманова за спиной. «Ах ты, сучий потрох», — бегло пробормотал Трубецкой, шлепнув себя по щеке, и заговорил четко: «Петя, ты ж русский герой, ты Новгород Северский от поляков прикрывал, не вставай за колдовство иноземное, ты знаешь тайну мою родовую, Петя, глянь». С этими словами Трубецкой сдернул с пальца заветный перстень и бросил его через наши головы. Басманов перстень поймал на острие копья. «Ловок, однако». Мы не шелохнулись. «И чего ты там, Никита, разглядел?» — негромко спросил Кош. «Столько на него защит навинчено, даже я с такого расстояния не вижу». «У-у-у», — снова начал Трубецкой и натурально заклацал зубами. Помотал головой, сглотнул громко: «Первый раз упыря так близко вижу, да и столь матерого». После этих слов настроение отряда за нашими спинами сменилось на крайне настороженное. В комнате послышалось недовольное ворчание. Басманов прищурился и быстрым движением надел кольцо на палец. В тот же миг смутная тень позади него зарычала нечеловечески и бросилась на своего бывшего защитника. Но, наверное, недаром именно Басманову поручили охранять ложного царя. Воином он оказался умелым и до крайности быстрым. Чтоб кинувшегося в упор упыря на копье принять, а другой рукой в тот же момент голову ему снести, это немалый опыт нужен. «Повезло тебе, что сабля родовая зачарованная у тебя», — очень спокойно сказал Кош. «С его защитами другая бы его и не взяла. И то, что ты сразу защищать его собирался, и оттого оружие не выпускал, тоже повезло. Иначе сожрал бы он тебя прошлой ночью с голодухи. Вишь, как кинулся, не утерпел. Моргану вчера кончили, контроля-то теперь нет». Вот тут Басманова проняло. Не до стука зубовного, но с лица побледнел. Посмотрел на саблю свою, хотел об одежду упыря вытереть, побрезговал. «Ты это, ты с катертью», — посоветовал Никита Романович. «Да перстенек-то отдай, братец, вдруг у вас тут еще упыри спрятаны. 26. Финал любой истории, начало новой. Москва за нами. Можно было бы сказать, что вот тут-то и наступил всеобщий мир и благоденствие, но это ж неправда будет. Сколько еще вражин по лицу Руси матушки рассеяно. Собирать, не пересобрать. А своих лихих людишек, а городов сколько порушено, крестьян с места согнано без счета, да и голод на 4 ближайших года никто не отменял, разве что нам удастся с большим количеством воздушных элементалей как-то договориться. С этими мыслями выбрался я на белый свет из душного подвала и направился в свой особняк, почти целый, благодаря продвинутому отведению глаз, которое отлично сработало. Не смотрели на него, не целили специально, а случайные снаряды в основном удержала усиленная поставленная на него защита. От мародеров же прикрыто тоже отведение глаз, плюс к тому бронзовые и гранитные големы продолжали исправно нести свою службу. В общем, имея нормальный дом, в подвалах я сидеть не хотел, пусть даже и кремлевских. И отправился я особняк пожарских, как вы понимаете, не один, а с целой свитой. Собор бояр с такой силой боялся нового государственного нестроения, а, возможно, гораздо больше боялся Иги, Кощея и Горыныча, что на царство меня посадили в тот же вечер. На другой день я, бессовестно козыряя царским чином, прорвался-таки к бабушке, и сразу понял, почему Кош меня не пускал. Сила магостатического удара была такова, что бабушку Умилу вышибло из аватаров обратно в люди. Стресс, это Кощей мягко сказал. Шок у нее был и полная дезориентация. «Как же я теперь буду, Митька?» Растерянно спрашивала она меня. «Я ведь позабыла уже, как человеком-то быть. Ничего, бабуль, сама не заметишь, как приспособишься». Подбадривал ее я. «Люди, вон, ходить после увечий заново учиться, а у тебя все на месте. Да и вообще, ты у нас глянь какая справная, архимагиня, завидная невеста. В раз к тебе женихи выстроятся». «Да какие женихи уж, охальник». Бабушка хлопнула меня полотенцем. «Самые настоящие, не отступился я. Ты в зеркало-то на себя глянь, красавица». И седина ушла. Бабушка смеялась и сердилась, зато перестала ужасно паниковать, хоть пока и осталось погостить у Коша, на реабилитации, которую все они так страшно любят. Перекинулся парой слов с Горынычем, явившимся к Кошу типа на проверку. Знаю я, зачем он пришел, шариков чудодейственных выпросить, чтоб ни одна жена недовольной не осталась, их же теперь у него трое. Да-да, очаровал наш горец Настю, взял в семью меньшицей. Все-таки, ловко папаша Салтыков в последней битве помер, задумчиво глядя в темное и отчаянно звездное байкальское небо, рассуждал Горыныч. Не поладили бы мы с ним, а братовья не возбухали, на кого? Горыныч приподнял одну бровь. На меня, а что, ты вовремя успел предупредить, что если они брак не одобрят, ты их на одну ладонь посадишь, да другой прихлопнешь. Змей фыркнул и покачал головой, дескать, придумаешь тоже, но судя по всему, так и было. И не страшно ему в одном гнезде с тремя женами сидеть. Впрочем, если каждая захочет поговорить, Горыныч это вполне может обеспечить, причем одновременно и конфиденциальным порядком, да еще 9 голов для отдыха останется. Вернулся Кош, нагруженный коробочками и бутыльками, и они уселись их разбирать, что в какой последовательности и в каких сочетаниях принимать. Довольные оба до посинения, а я обратно вернулся в Москву, за всех отдуваться. Особняк пожарских, по факту, остался единственным неразрушенным в центре домом после академии. К вечеру нижний этаж сделался похож на базар в разгар торговых дней, тут тебе и военные, и бояре, и думные дьяки со своими вопросами, и ходоки от крестьян, кого только нет. Порядок держался исключительно благодаря ребятам Чжанау и Хаарта. С такими не спорить, не угрожать не получится, бесполезно. Я считал сей факт неоспоримым преимуществом и бессовестно им пользовался, отказавшись от всех заманчивых предложений по охране меня любимого, поступавших от разных родов. На первом этаже в конце концов окопались разные приказы и комендантские структуры. Иные посетители пробивались мимо них ко мне, с самыми срочными и сложными делами, но бывало, что и с радостными. Вот, Звенислава нашла отца, запертого в подвале альвийской тюрьмы в Тушино, и самолично воздушными кулаками раскидала всю засевшую там охрану. Заезжали ко мне, поделиться радостью. Князь Драгомиров выглядел слегка обалдевший, кажется, не совсем верил, что уверенная в себе боевая магичка, его родная дочь. Потом нашли и приволокли альвийского посла, вопящего о дипломатическом иммунитете. Я послушал и велел отдать его на содержание тем же Драгомировым, до полного прояснения всех обстоятельств между нашими державами. Пусть воздадут ему за альвийское гостеприимство, симметрично, так сказать. Через неделю ко мне привезли, кого бы вы думали, Марину Мнишек. Сопровождал ее Юрка Трубецкой, защищавшийся во время захвата с отчаянием и потому крепко порубленный. Вот где бурное заседание случилось. Изрядная часть бояр хотела чьей-нибудь крови. Чьей-то, кто, как будто один во всем виноват. И, похоже, многие решили, что полячка за все ответит. Требовали публичной казни, отрубания головы или повешения, а особо яростные, дыбы, четвертования, посажения на кол, сожжения. Я смотрел на испуганную бабу с округлившимся животом, и мне становилось кисло. Трубецкой-младший лежал тут же, на походных носилках, и в лице у него не было ни кровинки. «А дитё?» – спросил я, и совет разразился воплями, мол, упыренку упыренная смерть. Марина завыла, царапая лицо руками, а Юрка задергался. Я поднял руку, и Кузьма так гаркнул. Тихо, что тишина установилась звенящая. «Говори, Юрий, не его это дитя, мое, девкой ее взял». Я поискал взглядом еще одно кровно заинтересованное лицо. «Теперь говори ты, Никита Романович». Трубецкой старший, по сию пору насупленно молчавший, встал. «За себя я уж повинился, теперь за детей прошу. Прости, государь, мой недосмотр, лучше мне голову сними». Князь неожиданно опустился на колени и припал лбом к полу. «Да, ситуация, встань, Никита Романович, есть в твоих словах правда, посему, вот мое решение, дети твои, Юрия и Елизавета, признаются ограниченными в правах и передаются тебе на поруки. У тебя, как у отца и опекуна, они должны спрашивать, можно ли им приобретать дома, земельные владения и прочее, можно ли поехать куда-либо или подарить кому-то подарок. Марина Мнишек передается тебе в невестке, и брак их с Юрием должен быть заключен сегодня же. За нее ты также отвечаешь. Не все были довольны таким моим решением, но это уж была их печаль. А дальше круговерти стало только больше. И так мне тошно стало, сил нет. Продержавшись месяц, собрал я совет, друзей своих архимажеских, профессоров академии, бояр да высоких дворян, да военачальников особо отличившихся, и сказал речь. Долго эту речь сочинял, недели две, длинная она получилась, красивая. А если в общих чертах, то будет следующее. Не подхожу я в цари, все мои мысли о Енисейских просторах и об острове Драконьем, на котором хочу я основать новую магическую академию, сибирскую, с особым уклоном в боевые дисциплины. Вот там я буду основателем и бессменным ректором. Моя стезя, а царем быть не хочу. Однако, скажу вам, кто на эту должность прекрасно подходит, и станет он таким царем, что все иностранные государства обалдеют. Древней Рюриковой крови, в родстве с самим Одином, не подкупить его нельзя будет, не отравить, и такой силы архимаг, что мало кто с ним вровень встать сможет. Силен в войне, в целительстве и во всяких науках, ему и передаю я государство и полную власть. С этими словами я встал с трона и вручил Кузьме скипетр, державу и шапку Мономаха. Царствуй честно, и о процветании царства русского радей неусыпно. Дальше снова рады были не все, но славу новому царю кричали во все горло. С таким не забалуешь. Обязанности старшего родственника. Но рано я обрадовался, слинять в свою вотчину не получилось. Я теперь считался ближайшим царевым родственником. И первым делом должен был обстряпать наиважнейшее дело. Цареву женитьбу. Ко мне бояре с этим вопросом тоже подкатывали, но я умудрился вывернуться, мол, не время сейчас, войну до конца из дома не вымели. И вот с тем же вопросом, но немного с другого ракурса, снова. И альбом все тот же, полный перечень подходящих по возрасту незамужних боярышень. Кузьма увидел дьяка с альбомом и сделался мрачнее тучи. «Бать, ты же знаешь, и тут до меня дошло, что мы оба страшно тупим». Я так и сказал. «Сынок, а чего мы тупим-то? Ты ж теперь на законных основаниях к ней посвататься можешь. Ты, царь, она, принцесса. Сказано, сделано». Старшим по сватовству был назначен Горыныч, возглавил он большое и именитое посольство, и через неделю, с дарами и всеми положенными условностями, они погрузились на драккар, чтобы выскочить в небе на Днепон-Кокку. Поначалу все было неплохо. Встретили наших честь по чести и подарки приняли, но как только речь зашла о цели визита, как клялись свидетели в один голос, все непонцы хором исказились лицом, слово за слово, и сваты получили категорический отказ, без объяснений. «И извините, мы более не смеем вас задерживать. пришлось убраться несолоно хлебавши. Кузьма, понятное дело, как любой нормальный влюбленный, ожидал быстрого и положительного решения. И тут такая печаль. И так он взбрыкнул. Война. Кузя, у нас эта война еще не до конца. Плевать. Метался он по тронному залу, как зверь в клетке. Тут шелупонь кто угодно выловит. А там, коли воевать некому, я и один справлюсь. Всех к ядреной матери покрошу. Кто мне поперек встанет? Да ты успокойся. Я пристукнул по полу дурацким посохом, который мне выдали из сохранившихся царских кладовых для солидности. Война, значит, война. Оборзели эти неппонцы. Нашли, кому отказывать. Пошли, со змеем потолкуем. И отправились мы на Драконий остров. Грустный змей, еще бы, такое поручение сорвалось. Идею еще раз хорошо подраться воспринял с энтузиазмом. О, это вы удачно зашли. Я давно хотел с ихним хобби силами помериться. Да и волчат хаартовых надо с собой взять. Засиделись они, размяться пора. В общем, пока суд да дело, да обсуждение, новость быстро поползла по острову и к нам пришла посетительница. В дверь постучались, и в кабинет заглянула серьезная до уморения Стиша. «Дмитрий Михайлович, там Енисейха пришла, да вас звать Енисейха, не понял я. Ну, лиса волшебная, она ж теперь Енисея жена, ну, значит, Енисейха, все ее так зовут. Да, ну, ладно, приглашай». Кайди вплыла в кабинет мягко и женственно, почти не поднимая глаз. «Простите, я не знала, что ситуация столь серьезна. Ты о чем?» – спросили мы практически хором. «Я не думала, что господин Кузьма отправит свадебное посольство, иначе я предупредила бы, что этого делать не следует». «Почему?» – зло спросил Кузя. «Рылом не вышел?» «Вовсе нет, это из-за пророчества». И тут мы услышали душераздирающую историю о древнем манускрипте, в котором говорилось, что у императора родится две дочери, и одна из них родит сына от великого мага, который станет величайшим императором Ниппон-Кокку в истории. И там же написано, что одна из сестер должна будет воспитать императора. Все всегда думали, что это о двух сестрах. Одна родит, вторая воспитает. Так мамака все это время старалась забеременеть, что ли? Обалдела, спросил я. Лиса стрельнула на меня глазом. Да, я знаю, что ей это не удалось. И это, вероятно, вашими усилиями. Поэтому я начала думать, что, возможно, в пророчестве дважды идет речь об одной и той же дочери. Потому что, какая же из мамака воспитательница? Кузьма вскочил, роняя стул. Ты хочешь сказать, Сатами беременна? Подождите, господин, по порядку. Осенью я думала, что их затея сорвалась. Но когда я узнала о вашем сватовстве и резком отказе, я послала весточку своей сестре, которая служит во дворце. И вот ответ. Да, Сатами носит ребенка, и по срокам выходит, что этот ребенок ваш. Так это меняет дело. Обрадованно хлопнул в ладоши Горыныч. Или что, они не хотят отдавать младенца? Погодите. Самое важное, Кайди нахмурилась. Сатами готовится к смерти. Об этом знают все в ближнем кругу. Она видела неоспоримое пророчество. Она умрет при родах, отдав всю свою магическую силу своему ребенку. Вот сейчас Кузьма стал реально страшным. Глаза его налились чернотой, и я успела испугаться, что сила, полученная от Марварит, захлестнет его. Но Горыныч сказал, она не умрет. Он схватил Кузьму за руку и тряхнул изо всех сил. Я сказал, она не умрет. Что за такая жизнь, что надо слушаться древние бумажки? Я отца твоего у вечности выдрал. Он насекся и тут же продолжил, упрямо тряхнув головой. Мы отобьем ее, и рожать она будет у Коша. У него в руках невозможно умереть. Слышишь, пошли, парень, нам нужно собрать бойцов. В итоге я чувствовал себя практически Рюриком. Нет, дядькой Олегом. За Рюрика был Кузьма, потому что он сейчас летел за своей женщиной, которую хотели сделать куклой в чьих-то руках. И со мной были мои друзья, Горыныч, Коша и Ярина, которая сказала, что уж в этот раз без нее никуда. И Илюха, и Сергей Шереметьев с Ванькой Демигнисовым, и Люда со Звениславой, а еще Болеслав Игоруш, и девчонки-элементальки. На борту пристроил дивное маленькое орудие мастер Микула, а все свободное пространство набилось личной магической гвардией Кузьмы. Вот таким составом мы и отправились на войну. Кош ввязался в бой с Хаби, а мы раскатали по камням императорский дворец, придется им строить новый. Но я не раскаиваюсь, честное слово. И Кузьма принудил императора подписать поражение и вассальный договор, по которому Ниппон-Кокку переходила под вечный протекторат русского царства. И в знак вечного мира русский царь берет в жены ниппонскую принцессу. «Не расстраивайся, дедуля», — сказал он напоследок. «Мой сын вырастет и станет величайшим правителем Ниппон-Кокку, какого еще мир не видывал. Пока что можешь наведываться в гости, покачать внучка на коленках. А твоя дочь больше не твоя печаль». Дальше предстояла работа дипломатов и управленцев, а мы отправились на Альхон. Сатами грустно смотрела на Кузю и говорила: «Все зря, я все равно умру, пророчество не обмануть». Но Кош, который уже успокоился и перестал выглядеть как ходячий ужас, с видом доброго доктора похлопал ее по ладошке. «Даже если вы умрете, милочка, это ненадолго, я обещаю». И так и вышло. Сатами умерла, отдав новорожденному младенцу всю свою силу до капли. И Кош, готовый к такому повороту, очень спокойно влил ей в рот несколько капель живой воды, подготовленной и ожидающей изголовья. «Считаем до трех», — негромко прокомментировал он свои действия. «Раз, два, а вот и вы, моя дорогая, держите вашего ребеночка. Можно начинать кормить, а я пока впущу вашего нетерпеливого мужа». Любуясь на идиллическую картину, старый архимаг спросил: «Вы уже придумали имя вашему первенцу?» Молодые супруги переглянулись, и Кузьма ответил: «Мы решили назвать в честь дедушки, Дмитрием. Все скрытое откроется». 5 лет спустя маленькому Митьке скучно было стоять и слушать, как отец вместе со своими друзьями обсуждают события, которые, по его глубокомысленному мнению, были делами давно минувших дней, преданиями старины глубокой. Куда интереснее выхватить свой маленький меч и отважно броситься рубить крапиву, выросшую выше человеческого роста. Жгучие стебли валились под ноги неровными рядами, заставляя маленького воина отскакивать и уворачиваться, иной раз рассекая их на несколько частей. Вдруг меч налетел на что-то твердое и незаметное в густых зарослях, бздынкнул. Мальчик растерянно смотрел на обломок в своих руках. Отчаянно хотелось плакать. И что сказать отцу, когда он спросит? «Так нечестно», — обиженно сказал Митька крапиве. «А наскакивать на беззащитных, честно?» — неожиданно ответила крапива. «Ты можешь говорить?» — потрясенно спросил мальчик у зеленых стеблей. «Можно подумать», — проворчал голос, — «с тобой никто и никогда не разговаривал». «Трава, никогда», — честно ответил Митя. «Трава, ПФ, и откуда вас берут только? Недорослей ума-то не хватает заглянуть поглубже». Дмитрий попробовал отодвинуть обломком меча злую поросль, зашипел, обжегшись, стянул рукав рубашки пониже, чтоб лучше защитить руку, и принялся дергать наглое растение, помогая себе обрубком клинка. Вскоре показалось то, что Митька поначалу принял за палку с привязанными к ней веревочками, и только расчистив пятачок, окончательно осознал ошибку. Это был меч, очень старый и неухоженный меч в подгнивших кожаных ножнах, торчащий из камня едва ли на треть. «Апа, это что, вместо здрасте?» — сварливо спросил меч. «Здорово, коли не шутишь», — почти взрослым басом парировал Митька. «Кто ж тебя так затолкал?» Меч помолчал, тяжко вздохнул. «Те, кого я считал друзьями, и ты не сопротивлялся. Поверь, малыш, они были гораздо сильнее». «Я не малыш», — возмутился мальчик. «О, конечно, прости, великий воин, и нечего ерничать. Уйду вот». «Нет, погоди». Меч очень соскучился по людям и был рад даже такому собеседнику. «Давай лучше познакомимся. Меня зовут Экскалибур, а тебя?» «А меня Митя», — великодушно согласился остаться мальчик. «А чего ты никого не позвал на помощь?» «Ну, потом, когда враги ушли, ну, во-первых, мне все равно вряд ли кто-то поможет, поскольку на меня наложено заклятие. А во-вторых, я был стянут ремешками и не мог говорить. А ты их разрубил, спасибо тебе. Может быть, твои родители смогут устроить так, чтоб меня забрали отсюда хотя бы с этим камнем? Я знаю множество всякой занятных историй и мог бы вести интересные беседы с тобой или твоими друзьями». Мальчик оглянулся на забор, за которым остались взрослые. «Я спрошу, а что за заклятие?» «Очень сильное. Человек, который извлечет меня из этого заточения, должен, как минимум, иметь в себе». «У-у, да это задачка для дураков», — засмеялся мальчик и выдернул меч, оставив в камне ножны. «Зачем нам это гнилое старье? Да, а ты, оказывается, тоже обломанный. Ну, ничего, дядя Микула тебя живо починит». Каплю божественной крови, растерянно закончил свою тираду меч. «Если бы у мечей были челюсти, то сейчас этот важный предмет анатомии валялся бы где-то на полу». Экскалибур чуть повернулся в руке мальчика и потрясенно уставился в его лицо. «А что, так можно было? А ты видишь какие-то аргументы против?» Мальчик довольно засмеялся и побежал на улицу. «Папа, папа, посмотри, кого я нашел!» Основной эмоцией толпы была брезгливость. Какой позор, лучше бы торчать и дальше в безвестности, зарастая лопухами. Однако мальчика интересовало мнение лишь одного конкретного человека. Высокий мужчина обернулся, и Экскалибуру стало мучительно стыдно, что он предстает перед своим давним соперником в столь неприглядном виде. Но тот вовсе не стал злорадствовать. Лицо его исказилось сочувствием. Кузьма Дмитриевич подхватил обломанный клинок и бережно осмотрел. «О, боги, Эксик, что они с тобой сделали?» В голосе сломанного меча прорезались почти рыдания. «Кузя, Кузенька, разве ж я мог подумать, что только ты меня поймешь, прости меня, дурака?» Экскалибур отчетливо шмыгнул носом. «Они оставили меня ржаветь, сказали, что я уже не современный и глупости!» Возмущенно воскликнул Кузьма. «Мы покажем тебя нашему мастеру, он умеет исцелять артефакты, но ты должен будешь поклясться», — Митька строго нахмурил брови, — «что никогда-никогда не станешь действовать против Русской империи и не будешь причинять вреда ее подданным. Такое условие. Я бы вообще предпочел, чтобы ты принес клятву верности русской земле и нашему роду. В конце концов, это я тебя спас, и поступил бы ко мне на службу. Но, боюсь, это будет расценено как манипуляция артефактом в бедственном положении». Кузьма и Экскалибур переглянулись. «Какой талантливый мальчик!» — уважительно протянул альвийский меч и выпрямился во весь свой обломленный рост. «Я клянусь никогда не действовать против Русской империи и не причинять вреда ее подданным, за исключением тех ситуаций, когда необходимо будет защищать вас, уважаемый Дмитрий, или того, на кого вы укажете. Что касается вашего второго предложения, то оно представляется мне весьма привлекательным. Однако я бы предпочел принять его, находясь в более достойном состоянии, дабы подчеркнуть мое уважение к вашему роду».